Блески оружия. Для побега было готово все, кроме одного. У нас не было оружия. В наши две первые попытки в 1932 и 1933 годах мы были вооружены до зубов. У меня был тяжелый автоматический дробовик Браунинга 12 калибра, у Юры такого же калибра двустволка. Патроны были снаряжены усиленными зарядами пороха и картечью нашего собственного изобретения, залитые стеарином. По нашим приблизительным подсчетам и пристрелкам, такая штуковина метров за 40 и медведя могла свалить с ног. У Бориса была еще хорошо пристреленная малокалиберная винтовка. Вооруженные этким способом, мы могли не бояться встречи ни с чекистскими заставами, ни с патрулем пограничников. В том маловероятном случае, если бы мы их встретили, и в том еще менее вероятном случае, если бы эти чекисты рискнули вступить в перестрелку с хорошо вооруженными людьми, картечь в чаще карельского леса давала бы нам огромное преимущество перед трехлинейками чекистов. Сейчас мы были безоружны совсем. У нас было по ножу, но это, конечно, не оружие. Планы же добычи оружия восходили еще ко временам Погры, и по всей обстановке лагерной жизни все они были связаны с убийством. Оружие нужно было, и раздобыть его следовало за 2-3 недели до побега, иначе при любой переброске риск убийства, риск хранения оружия пошел бы впустую. Когда нас с Юрой перебросили в Медвежью гору, и когда я получил уверенность в том, что отсюда нас до самого побега никуда перебрасывать не будут, я еще слишком слаб был физически, чтобы рискнуть на единоборство с парой вохровцев. Вохровцы всегда ходят парами, и всякое вооруженное население лагеря предпочитает в одиночку не ходить. Потом настали белые ночи. Шатавшиеся по пустынным и светлым улицам вохровские патрули были совершенно недоступны для нападения. Наше внимание постепенно сосредоточилось на динамовском тире. В маленькой комнатушке при этом тире жили инструктор стрелкового спорта Левин и занятный сибирский мужичок Чумин, служивший сторожем тира и кем-то вроде егеря у Успенского. Это глухой, неграмотный, таежный мужичок, который лес, зверя, воду и рыбу знал лучше, чем человеческое общество. Время от времени Чумин приходил ко мне и спрашивал: «Ну, что в газетах сказывают? Скоро война будет?» И, выслушав мой ответ, разочарованно вздыхал: «Вот, Господи ты, Боже мой, ниоткуда выручки нет». Впрочем, для себя Чумин выручку нашел, ограбил до нитки динамовский тир и исчез на лодке куда-то в тайгу. Так его и не нашли. Левин был длинным, тощим, нелепым парнем лет 25. Вся его нескладная фигура и мечтательные семитические глаза никак не вязались со столь воинственной страстью, как стрелковый спорт. По вечерам он аккуратно нализывался в динамовской компании до полного бесчувствия. По утрам он жаловался мне на то, что его стрелковые постижения все тают и тают. «Так бросьте пить!» Левин тяжело вздыхал. «Легко сказать. Попробуйте вы вот от такой жизни не пить. Все равно тонуть так лучше уж в водке, чем в озере». У Левина в его комнатушке была целая коллекция оружия из собственного и казенного. Тут были и винтовки, и двустволка, и маузеры, и парабеллум, и два или три нагана казенного образца, и склад патронов для тира. Окна у тира и комнаты Левина были забраны тяжелыми железными решетками. У входа в тир всегда стоял вооруженный караул. Днем Левин все время проводил или в тире, или в своей комнатушке. На вечер комнатушка запиралась, и у ее входа ставился еще один караульный. К утру Левин или сам приволакивался домой, или чаще его приносил Чумин. В этом тире проходили обязательный курс стрельбы все чекисты Медвежьей горы. Левинская комнатушка была единственным местом, откуда мы могли раздобыть оружие. Никаких других путей видно не было. План был выработан по всем правилам образцового детективного романа. Я приду к Левину, ухлопаю его ударом кулака или как-нибудь в этом роде, неожиданно и неслышно. Потом разожгу примус, туго накачаю его, разолью по столу и по полу пол-литра денатурата и несколько литров керосина, стоящих рядом тут же. Захвачу маузер и парабеллум, зарою их в песок в конце тира и в одних трусах, как пришел, пройду мимо караула. Минут через 5-10 взорвется примус, одновременно с ним взорвутся банки с черным охотничьим порохом, потом начнут взрываться патроны, комнатушка превратится в факел. Такая обычная история. Взрыв примуса. Советское производство. Самый распространенный вид несчастных случаев в советских городах. Никому ничего и в голову не придет. Вопрос о моем моральном праве на такое убийство решался для меня совсем просто и ясно. Левин обучает палачей моей страны стрелять в людей моей страны, в частности, в меня, Бориса Юру. Тот факт, что он, как и некоторые другие узкие специалисты, не отдает себе ясного отчета, какому объективному злу или объективному добру служит его специальность, в данных условиях никакого значения не имеет. Левин – один из виновников гигантской мясорубки. Ломая Левина, я ослабляю эту мясорубку. Чего проще? Итак, теоретическая и техническая стороны этого предприятия были вполне ясны, или, точнее, казались мне вполне ясными. Практика же ввела в эту ясность весьма существенный корректив. Я раз 5 приходил к Левину, предварительно давая себе слово, что вот сегодня я это сделаю. И все 5 раз не выходило ровно ничего. Рука не подымалась. И это не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Не подымалась. Я клял из себя и свое слабодушие, доказывал себе, что в данной обстановке на одной чаше весов лежит жизнь чекиста, а на другой — моя с Юрой. Что в сущности было ясно, без доказательств. Но очевидно, есть убийство и убийство. В наши жестокие годы мало мужчин прошли свою жизнь, не имея в прошлом убийств на войне, в революции, впутанных в наших биографиях. Но тут заранее обдуманное убийство человека, который, хотя объективный сволочь, а субъективно вот угощает меня чаем и показывает коллекции своих огнестрельных игрушек. Так ничего и не вышло. Раскольниковского вопроса о Наполеоне и твари дрожащей я так и не решил. Мучительная внутренняя борьба была закончена выпивкой в «Динамо», и после «Она» я к этим детективным проектам не возвращался. Стало намного легче. Один раз оружие чуть было не подвернулось случайно. Я сидел на берегу Вички, верстах в 5 к северу от Медгоры, и удил рыбу. Уже не давалось, и я был обижен и на судьбу, и на себя. Вот люди, которым это в сущности не надо, удят как следует. А мне надо для пропитания во время побега, решительно ничего не удается. Мои прискорбные размышления прервал чей-то голос. «Позвольте-ка, гражданин, ваши документы!» Оборачиваюсь. Стоит Вохровец. Больше не видно никого. Документы Вохровец спросил, видимо, только так, для очистки совести. Интеллигентного вида мужчина в очках, занимающийся столь мирным промыслом, как ужение рыбы, никаких специальных подозрений вызвать не мог. Поэтому Вохровец вел себя несколько небрежно, взял винтовку под мышку и протянул руку за моими документами. План вспыхнул, как молния, со всеми деталями. Левой рукой отбросить в сторону штык винтовки, правый удар кулаком в солнечное сплетение, потом Вохровца в Вичку, ну и так далее. Я уже совсем было приноровился к удару, и вот в кустах хрустнула ветка. Я обернулся и увидал второго Вохровца с винтовкой на изготовку. перехватило дыхание. «Если бы я этот хруст услышал на секунду позже, я ухлопал бы первого вохровца, и второй ухлопал бы меня». Проверив мои документы, патруль ушел в лес. Я пытался было удить дальше, но руки слегка дрожали. Так кончились мои попытки добыть оружие.